Может быть, когда-то она и станет членом Европейского Союза. Но, во-первых, мы об этом не думали, но и нам и не предлагали эти варианты. Поэтому и обсуждать этот вопрос как-то даже неудобно, себя неудобно даже чувствовать.